Сегодня Дух Святой не живет в здании. Он сегодня живет в людях, в сердцах людей, которые приняли Его. И вы помните место Писания из книги Исаии? Я уже не буду называть точно главу, не помню. Но вы найдете не в одном тексте Писания, когда тогда еще во время Соломона храм стоял, и уже Господь пророчески говорил, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов. Поэтому если мы сегодня и называем наш дом храмом, то это не храм, это молитвенный дом. А храм – это мы. Если кто-то в этом еще сомневается или, может быть, ну, как топором бьет по голове вот такое выражение или такая истина, то это написано в Писании, еще раз читаю. Если кто разорит храм Божий, то покарает Бог. Храм Божий свят. А этот храм – вы. А этот храм – вы. Вы помните, исполнилось Господне обетование. Значит, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, во-первых, еще раз знали место Писания, где написано, что сегодня храмом является не постройка какая-то, и даже она очень красивая и драгоценная, но этим храмом являемся мы, верующие во Христа люди. Этот храм вы. И апостол Павел здесь говорит, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И дальше. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Вы знаете, что мы своими словами, своими действиями можем разорить кого-то. Разбить, как камень, я говорю символическим языком. Уклонить куда-то к греху, увести из церкви. Это будет означать, что мы делаем разрушительную работу. Мы делаем то, что Господь не хочет видеть. Поэтому Он напоминает, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Смотрите. Почему я раньше и сказал, если я строю, но я разрушаю то вас своим учением, что Бог построил, то я не только потеряю награду, но еще понесу наказание за это. Это серьезные вещи. Я не один раз говорил, сегодня напомню, почему мы хотим знать учение и хотим следовать Библии не установлением человеческим, по той простой причине, что серьезные последствия. И Библия, вернусь немножко назад, одну из самых строгих мер, которые Павел когда-либо пытался применить к людям, предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен. Смотрите, вот это, вот сделать такое дело не для погибели человека, а чтобы дух был спасен. Мы будем дальше читать. И придем к тому месту, когда я прочитаю этот текст, который я сегодня цитирую по памяти. И за что Павел такое суровое наказание накладывал? Было только два греха. Первое – блуд. Он хотел блудника предать сатане во измождение плоти, который вместо жены имел жену отца. Смотрите, но мать была родная, или там какое-то было не совсем родство по прямой линии. Но часто бывает и так. Я сегодня знаю однозначно, даже такой противный грех есть, когда сыновья живут с матерями, которые их родили. Отцы живут с дочерами, которых они произвели на свет. Это вообще в голову не укладывается. Но есть. Может, и там так было. И понял, когда коринфяне вот на эту смотрели сквозь пальцы, он написал письмо и сказал, что если вы не примете мер, то у меня уже созрело решение. Я этого человека предам сатане во измождение плоти. Но когда они приняли меры, наказали этого человека, он понял свой грех, стал оплакивать его, то Павел пишет, если он уже плачет так сильно, то примите его назад. чтобы нам не сделал ущерба сатана. Он был очень доволен, что коринфяне предприняли меры, поняли его. И он хотел, но не предал сатане возбуждение плоти. А вот Именей и Александра, которые говорили, что уже было воскрешение мертвых, разрушали веру, он их предал сатане возбуждение плоти. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. А другой человек говорит, что они говорят. Это неправильное учение было. Вот почему сегодня. Какое учение мы держим? Чего мы придерживаем? Чему мы учим? Вы знаете, это самое страшное заблуждение в учении. Потому что, если нет здравого понимания в учении, не будет и посвящения Богу, не будет и служения Богу по-настоящему. Это сегодня говорят. Что, допустим, крайне неправильно. Говорят, что бы ты ни делал, но если ты делаешь во имя Бога, Господь это принимает. Ничего подобного. Он принимает только то, что Он хочет, и о чем Он написал, и что Он открывает Духом Святым. Открывает именно только то, что написано. Никогда не идет вразрез с Писанием слово пророческое. Это исключается. И даже вот это учение, что если во имя Господа, то это можно, это заблуждение. И потом мне очень хотелось, чтобы вы сегодня обратили на это особое внимание. Мы можем сказать, но я не знаю, а кто его знает, а как тут понять? Когда-то в свое время, когда появилось самое различное учение, это было время перестройки, потом далее, и действительно, наши братья стали в тупик. А может быть, говорю, в самом деле мы что-то не поможем. Может, в самом деле надо танцевать, прыгать, на головах ходить, орать. Однажды в одном месте я лекции проводил, экзегетику. Смотрю, шум, гам. И меня спрашивают. А перед этим я молился за одержимых людей. Они тоже там галдели, кричали, и рычали, и что только там не было. Говорит, а что-то там ты можешь сказать? Я послушал, говорю, могу молиться за одержимых, они кричат. Да не, говорят, они молятся, они, говорят, орут, небо пробивают. Они пробивают небо, чтобы молиться. И стали, и орут так просто, руки вверх. А вы знаете, что когда вот это все пришло, то было очень много таких... Ну, в самом деле, любой богобоязненный человек, он сразу не бросится отвергать. Если, допустим, явное что-то, но вот то, что в некоторые меры и так посмотришь, и так посмотришь, и так посмотришь, и так посмотришь, кто его знает? И я сам никогда не говорю, что я все знаю. Я всегда держу в голове, что я что-то не знаю. Поэтому, когда вот что-то приходит такое, я думаю, я начинаю говорить, Господи, ну, может, я не знаю или не понял чего-то. И когда братья стали молиться, поставили нужду, а Господь говорит, читайте Деяния апостолов, и что вы там найдете, делайте. Что вы там не находите, не делайте. Поняли меня хорошо? Потому что если взять Евангелие, даже с Евангелием мы не можем брать все и подражать тому, что в Евангелиях написано. Вы скажете, почему? Потому что Евангелие охватывают последние дни Ветхого Завета. И хотя Христос много учил чему, уже не как законник, не как по закону Моисеев, он же много давал по благодати, но он сам исполнял закон. Четвертое Евангелие – это последние дни закона Моисеева. А Деяния апостолов – это уже полностью Новый Завет. Закон Моисеев отменен, все эти обряды устранены, которые были раньше, и действует благодать Божия, действует в апостолах, у тех, которые гораздо глубже и сильнее могли понимать Писание. Павел говорил, даже хлебопреломление я лично от Христа принял, я вам передаю. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что это было слово от Господа, а иначе как нам сегодня узнать? Поэтому Бог дал нам образец. Вы помните место Писания? Ты имеешь в законе образец ведения и истины. Сегодня уже не закон. Сегодня записанное Слово Божие. Может быть, в первые века, когда оно еще не было написано, когда собирали, то, может быть, были сомнения, что включить в канон, что не включить, что надо отвергнуть. Было много споров, без всякого сомнения. Было много недоразумений. Но Бог помог их все преодолеть. И мы сегодня уже имеем законченное, проверенное, полное учение Христово, чтобы нам знать, на что ориентироваться и чего придерживаться. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм мы. А как познать эту меру святости? Это даже не доброта, это даже не что-то положительное, это святость. А это нечто очень глубокое. Говорит, никто не свят или никто не благ, как только один Бог. И Он, как святой, который захотел конкретно нам показать границу между светом и тьмою, оставил для нас Писание. И все, и мы его держимся. А если что-то, что-то, мы уже думаем. Мы не можем бросаться вот так вот просто. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы сегодня поняли одну истину. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. И если этот храм мы, или как камни отдельно, с которых храм складывается, то любой из нас, если он сделает что-то для преткновения, или для погибели, или для соблазна, то Библия говорит, Бог будет судиться. Бог будет судиться. Вот почему мы сегодня, я еще раз повторю ту мысль, которую я неоднократно говорил, должны видеть друг друга драгоценными камнями и не обращаться друг с другом так, как будто я что-то значу, а другой ничего не значит. Добавляю, да, мы драгоценные камни. Мы сейчас будем не отшлифованные, угловатые, размеры неправильные пока. Но мы все-таки драгоценные камни, из которых Бог что-то делает. И потому с этой точки зрения я бы хотел, чтобы мы немножко переменили отношение друг к другу. Не секрет, что не всегда все гладко. И может даже надо по-человечески. И оправдать себя можно, но не по-божески. Но не по-божески. 18 стих. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Вот такой-то интересный стих Писания. Во-первых, немножко можно понять, когда человек обольщает другого. Есть какие-то цели, есть какой-то смысл в этом. Но обольщать самого себя – это крайне глупо. Правда? Мы же понимаем обольщать, обманывать. Обольщения различного рода бывают. Но какое бы оно ни было, еще раз повторяю, может... И не так грубо и глупо, если хоть человек другого обольщает. Он хочет его подчинить себе, хочет, чтобы два были. Но самого себя обманывать? А между тем так бывает, правда? И прежде всего человек обманывает самого себя. Вы помните место Писания, я его сегодня напомню. Народ сей ослепил себе глаза. Сам себе ослепил глаза. Сам себя уверил в том, что все нормально. А вы знаете, что если раз за разом говорить, что это нормально, то после и сам будешь верить, что нормально. Сначала, когда ненормально, что-то тут тревожится. начинает говорить внутри. Мы чувствуем дискомфорт. А потом же надо убеждать себя. Но так вот тот, вот такой большой человек, и он так думает, значит, нормально. И тот так думает, значит, нормально. Да и я не раз думал, что нормально. И так раз то, как сказал, что нормально, и стало нормально. Делает грех, и нормально стало. Совесть перестала говорить, угашена или сожжена, и стало нормально. И Библия говорит, сам себя ослепил. Сам себя внушил, сам себя убедил. Я уже не буду говорить о силе убеждения. Это приходят какие-то анекдотические примеры, проведенные жизненные. Я их уже не один раз говорю, потому что сегодня не буду напоминать об этом. Но это очень серьезно. Поэтому очень важно все-таки нам держаться Слова Божие, которого изменить нельзя. Истолковать можно по-разному. Но изменить его, слава Богу, еще никто не изменил. Мы за это благодарим Бога. Были попытки изменить. И Библии, и сегодня есть такие Библии. Но мы благодарим Господу, у нас есть одна Библия, каноническая. Говорят, она устаревшая, но она самая лучшая. Я когда начал читать Библию, это новейший перевод, я даже первой страницы не дочитал, я отложил в сторону, потому что там полное противоречие, нечего там делать. И нечего там делать. Ну, конечно, кто хочет найти греху оправдания, тогда читайте новые Библии. Там очень много будет написано для вас приятного. Но это не истина Божия. Но это не Божья истина. Это не то, на чем можем фундамент ложить, на чем можем обосновываться. Итак, 18, никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Почему? Почему так написано? Чтобы быть мудрым, я прежде всего хочу сказать, здесь речь идет о мудрости, которую Бог называет мудростью, а не люди. Есть мудрость человеческая, и есть мудрость Божия. И они стоят на разных полюсах. Они враждуют друг с другом. Я ничего нового вам не скажу. Вот именно на этот текст. Просто только напомню, что мудрость человеческая, да вообще и мудрость закона, она говорила так. Око за око, зуб за зуб. Еще не в мире, закон Моисеев никто не почитает, но это так. Говорит, надо дать сдачи. А мудрость Божия говорит, как? Ударить тебе в одну щеку, ты что сделай? Подставь другую. В мире сегодня это глупо. И вот когда говорят о этих христианских принципах и заповедях, то говорят, это безвольные люди. Это люди, которые не могут защитить сами себя. Это люди, которые не знают, на что они надеются. Говорят, это глупость так жить. Но Библия говорит, если хочешь быть мудрым, то в этом мире будь безумным. Будут смотреть на себя, что ты вот так скажешь, глупый. Но в самом деле ты будешь умный. Почему? По той простой причине. Господь сказал так, мне отмщение, и я вас дам. Когда мы начинаем защищаться, то во многих случаях мы не можем защититься. У нас не хватает силы, у нас не хватает мудрости, у нас не хватает власти, у нас много чего не хватает. И потому мы отдаем все в руки Божьи. Да и при том есть много аргументов в ту пользу, что это правильная заповедь Божия. Но уже когда Бог начинает защищать, то в Его руках и власть, и сила, и жизнь, и смерть. Я мог проводить множество примеров. Но я думаю, если открыто я говорить не могу, говорить скрытым текстом не все поймете. Это очень трудно будет уловить. Есть некоторые вещи, которые не уловишь. Надо говорить открытым текстом. И тогда будет понятно. Но я знаю несколько случаев, когда грозила опасность от людей, серьезная очень опасность, то за короткое время кто-то под поезд попал, шел, чтобы донести не то, что надо, кто-то погиб на дороге, потому что Бог защищал. Я просто ситуации не рисую, но финал. А сам ничего не сделал бы, абсолютно. Даже знаючи, ничего не получилось бы. Поэтому апостол Павел вот такое странное выражение, странный текст оставил на страницах Писания. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым бекищем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. И вы много найдете мест Писания, советы Божьи, которые люди не могут принять, они для них очень глупые. И потому сегодня Господь напоминает нам, если вы хотите быть мудрыми, то будьте безумными. Я надеюсь, вы поняли, о чем здесь идет речь. Я не имею в виду, чтобы вы делали лишь бы, чтобы люди говорили, вас глупые. Нет. Я имею в виду те случаи, когда, исполняя Писание, мы в глазах людей выглядим глупыми. Вот о чем идет речь. И ни о чем другом. Почему? Сегодня мир живет по принципам греха. Я не раз говорил и напоминал. Говорят, наглость, второе счастье, не украдешь, не проживешь. Правда? А Библия говорит, не твое не бери, уступи. Прежде всего, храни мир. Это самое главное. Будет много денег, не будет мира, не будет покоя в сердце. Жить не будешь спокойно и свободно. Поэтому живи по принципам Божьим, по заповедям Божьим. Ты будешь выглядеть в глазах людей, но ненормальным человеком, но зато Бог будет с тобою. И ты все пройдешь. И сделаешь то, что надо сделать. Поэтому я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на этот текст. И дальше Павел говорит. «Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано». И речь не идет об научных открытиях. Речь не идет о той мудрости, когда исследуют законы природы, когда исследуют теорию чисел, умные. Не об этом идет речь. Это тоже мудрость Божия своего рода. Раскрыть какие-то тайны. И Библия говорит, что это занятие тяжелое. Бог дал сынам человечеству, уже не упражнялись в нем. Исследовать все, что делается под небом. Вы помните первую главу Екклесиаста? Там как раз, кажется, я не ошибаюсь, назвал это первой главой. Там так написано. А что делается под небом? А все. Свет разливается. Там где-то на молекулярном, на атомарном уровне что-то происходит, где-то что-то вертится вокруг чего-то, где-то что-то пронизывает. И говорит, Бог дал мудрость, чтобы исследовать. Но здесь не об этой мудрости идет речь. Речь идет о принципах жизни, об отношениях. Об отношениях к Богу, об отношениях с близкими. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано. Уловляет мудрых, смотрите где, в лукавстве их. Уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, вот одно серьезное дополнение, это 20 стих. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Вот в чем дело. Что значит суетны? Проходящими вопросами занимаются. То, что относится к земной жизни. И нисколько не думают о вечной жизни. Все, что мы не делаем, пусть даже это очень великие свершения, великие подвиги, но если они сделаны не во имя Господа, это будет суетой. Только до гроба. И все. А дальше нет хода с этими делами. Вы, наверное, помните, что Соломон называл суетою? Я предпринял великие дела. Набрал много слуг, домочадцев. Я себе ни в чем не отказывал. Я построил себе дворцы, я своими словами передаю. Я сделал очень многое. А потом оглянулся и сказал: суета, сует и томление духа. И в конце концов выразил вот эту истину. А теперь мы познаем сущность чего? Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Понимаете, в чем мудрость, оказывается, заключается? Если бы этот мудрый человек, который проник в тайну атома и был верующий, и сделал это во имя Господа для блага людей, тогда это был бы подвиг. Но если он это сделал, чтобы держать подчинение других людей или держать в страхе весь мир и не думать о вечности совершенно, то кому это надо? И сегодня эта мудрость сделала что? И как сегодня ученые, исследователи говорят, что сегодня можно несколько раз спалить землю. Да где там несколько раз? Наверное, десятки раз разрушить землю всю. Тем, что мудрость человеческая сделала без Бога. Ну что, суета? Прах? Ну что, пустят в дело все свои умственные способности, направленные на вооружение, на военную технику для истребления. Ну что, сожгут землю? И все в прах превратится. Вот мудрость большая. Когда Бог дает мудрость, она тогда будет мудростью жизни, когда то делано по слову Господа и во имя Господа. Но грех не дает этого делать. Что? Ни нация другая, дело не в этом. Ни государство другое, которое, кажется, мешает. Грех. Грех. Сегодня люди борются с людьми, но не борются с грехом. Если бы объявили войну греху, стали на путь исправления, на христианский путь, Бог поменял бы все. Но люди не хотят расстаться с грехом, жадностью своей, с планами далеко идущими. И с одной стороны, вроде хотят жить, но жить за счет других. Потому что благословения Божия нет. Это особая тема. Я хотел бы только вскользь напомнить. Вы знаете что? Благословение Божие подменить ничем нельзя. Ни войнами захватническими, ни техникой, ни научными достижениями. Ничем ее не заменишь. Благословению Божию нет равных. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы еще раз обратили внимание на 20 стих. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Они направлены на удовлетворение материальных потребностей. А без благословения Божия этого сделать нельзя. Если и иметь эти потребности удовлетворенные, то надо за счет кого-то, у кого-то забрать, чтобы сам жил. Невозможно сделать так, потому что благословения Божия нет как такового. Ну, сказать вообще нет, не скажешь. Но я не раз повторяю, когда Исаак сеял ячмень и получил во 100 крат. Но согласитесь, что такого нету. Говорит, так благословил его Господь. Сегодня мы не голодные, одетые. И если мы сегодня ропщим, может быть, я понимаю, кто-то и не в полном достатке. Но тем не менее, Господь дает хлеб нам. Мы благодарим Господа наши праздники жатвы. Но это ж труд поте лица. В некоторых случаях это каторжный труд. Но не тот труд, который, Исаак трудился. Ну, представляете, что такое во 100 крат получить? Я уже не раз говорил, вы посадили мешок картошки и выкопали 100. Правда, неплохо, да? Но это же было бы как вазоны поливать в хате. Но что сегодня за труд мешок картошки посадить? Или там, допустим, посеять мешок пшеницы, а потом такие колосья, что вместо мешка 100. Надо было бы целину поднимать, надо были бы трактора, надо были бы самолеты. Надо было бы что-нибудь. Зачем? Но если утирали благословение, Ну, тогда, пожалуйста, тогда в поте лица давайте. Да иногда не просто в поте лица, а каторжный труд. Я когда-то говорю, что есть три степени труда. Первая степень – это доставляющее удовольствие. Вторая степень – это в поте лица. А третья степень – это на износ. Покуда не упадешь, то, наверное, сегодня у многих есть такой труд, который на износ, правда? Почему? Но по той простой причине, что даже вот то благословение, которое удерживает только в поте лица, его тоже нету. Уловили мою мысль? Вот сегодня будет благословение в ту меру, у поте лица будешь есть хлеб. Но не умирать на поле, как это сегодня бывает в трудовых лагерях, как наказание. И если утирали благословение, что только в поте лица есть хлеб, значит будет каторжный труд. Труд как наказание. Поэтому я хотел бы сегодня хоть вскользь напомнить вот это. Чтобы мы, может быть, какой-то вывод сделали, какие-то приоритеты переставили, чтобы действительно могли жить так, как Господь определил. Сказал он, поте лица будешь есть хлеб. Ну, показал на Исааке, что может быть совсем по-другому. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня так. Земля волцы и черни произращает, надо полоть. Но это должно быть в пределах поте лица. Но не каторжный труд для изнеможения. Итак, 21 стих. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Вы помните, в чем было дело? Разделялись они. Говорили, мы Петровы, мы Павловы, мы Кифины, мы Аполосовы и так далее, и так далее. И Господь говорит им, что вы не так думаете, как надо. Зачем вы делитесь? Он приводит строительство. Вернусь немножечко назад, говорит. И почему Павел и сказал, стройка, и будете наказаны. Говорит, вы сами того не сознавая уже делите. Если вы сказали Павлу, да что, разве Христос разделился? И он говорит о строении. Вот вы каждый своего лидера имеете. И каждый из вас унижает другого лидера, в котором не видит того, что приятно тебе именно. Ну вот если одним приятен Павел, другим приятен Петр, а третьим приятен Аполлос. И почему вы должны одного над другим ставить? Говорит, это уж все ж ваши. Это же ж хорошо, что у вас есть и Павел, и Петр, и Аполлос. У вас же полный набор. А вы взяли и начали делиться. И так никто не хвалишь человеком, ибо все ваше. Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Вот как хорошо Павел здесь рассудил. Он имел в виду что? Что для разных людей есть разные сосуды. Одни любят проповеди, которые были основательные, обширные, а другие в этом и слушают и говорят, о, говорит полчаса, это можно за 2 минуты сказать, а он на полчаса разбез. Вот вам, пожалуйста. Но для некоторых на 2 минуты их не устраивает. Они хотят поглубже. Они хотят уложить так положено. Да, наверное, и не могут сразу схватить. Им надо разжевать. А другому один намек, и он схватил. И если Бог делал так, как мы хотим, то очень много людей погибло бы. Это мы должны смиряться с тем, что есть. Я помню, один из братьев, ну, я не хочу говорить хорошим или плохим, это наш брат. Он как начнет говорить. Его, ну, линии не просидишь никакой. Но были такие люди, которые только от него и питались. А вот выйдет, говорит, о, наконец сказал. Может, их 10-15 было, и не больше. Все остальные думают, скорее бы он сошел с кафедры. А для них он нужен был. Ну, что сделать? Не дать ему или выгнать его? Им нужен такой. И он не говорил ничего против Писания. Ну, просто вот сумбурно, что-то очень трудно понятно, без всякой логики. Ну, кому-то это надо было. Вы понимаете, что я говорю? Это все ваше. С вас же вышедшее. У вас же каялись. Вы же их учили. Но еще не вымыли, не научили, но принимать такими, какие они есть. Мы-то думаем, что все зависит от личности. Что-то зависит и от личности. Но очень много зависит и от тех, кто стоит рядом с этой личностью. Кто как поддерживает эту личность. Самую знаменитую личность, самую сильную, самую справедливую. Если неправильно относиться, можно угасить. Или наоборот, превознести до такого уровня, что человек подумает себе неизвестно что. Но это от нас зависит. Когда мы не знаем меры, не знаем меры топтать и не знаем меры поднимать. Потоптали, забыли поднять. Подбросили, забыли схватить, когда вниз летит. Ну так же просто очень делается. Люди разбиваются. Люди разбиваются. И человека такого не поставишь на ноги. Ну, когда-то я в прессе, правда, это не библейское, но кто-то так с юмором сказал об одной стране. Когда человек не хочет делать то, что надо, в данном случае христиане, говорят, нас хотят поставить на колени, то есть весь мир, а мы, говорит, лежали и лежать будем. Вот так часто и бывает. Ну, значит, думали поставить на колени, то стоял на коленях, говорят, нас хотят поставить на колени, все, мы, говорит, лежали и лежать будем. И поэтому, знаете что, и от человека зависит самого, но и зависит от окружения. Почему Павел так хотел, чтобы за него молились? Он сам говорил, что я, говорит, больше всех вас молился. И это правда. Но если бы это было неправда, то в Библии так отмечено не было бы. Больше вас поставил, больше языками молюсь, больше переживаю. И в то же самое время просит, и молитесь, чтобы Бог отверз мне дверь. Он понимает, что его лично не хватает на все. Ему нужна помощь. И в конце концов, если так рассуждать, это мы же один организм. Мы единый организм. И ни один член тела нашего не может жить без помощи других. Согласитесь, что это так? И действовать не будет без помощи других. И что интересно, как только один член тела какой-то или орган дает сбой, все это чувствуют. Правда, Бог так устроил наше тело, что если один какой-то орган отказывает, то в некоторых случаях, кроме очень важных, эту функцию берет на себя другой. Вот Бог так как-то сделал. Конечно, не все. Но зато тогда этот член должен нести двойную нагрузку или тройную. А как тогда, если все члены тела работают хорошо. Поэтому апостол Павел говорит, что все ж ваше. Или мир, или жизнь. Когда мир есть у нас, то кто его должен строить? Мы. Он же не падает с неба. Говорит, устрояя мир. Вы не понимаете, о чем я говорю? Если у нас, допустим, друг с другом нет мира, то кто-то сделал, Бог или мы сами? Сами. Сами. Кто-то был виноват, а кто-то поддался на это, и нет мира. Говорит, мир, да то ж ваше. Вы поняли, что здесь Павел имеет в виду? Говорит, служителя ваши, то ж ваши. Вы за них молились, вы их вымолили, вы их поддерживаете. Мир между вами. Ну, то ж вы строите. Непорядок, что и непорядок. Ну, то ж ваш же. Господь, ну, не я ж вот этот беспорядок сделал. Это ж ваше все. И вы считаете то своим. И обращайтесь как со своим. Если что-то важное ваше, ценное, чистое, поддерживайте. Если беспорядок, он же ваш беспорядок, тогда налаживайте порядок, это ж ваше все. Или жизнь, или смерть. О, духовные стороны я имею в виду. Это ж ваше. Или настоящее, или будущее. Все ваше. Сегодня ваше настоящее какое? Сидите, слушайте Слово Божие. Принимайте или не принимаете. Это ж ваше. Я говорю, можете не слушать. Можете принимать, можете не принимать. Это ж ваше. Прошлое, что у вас было, чье оно? Оно ж тоже ваше. И сегодня многие проблемы мы принесли из прошлого. И на что сегодня нарекать ваше? И будущее тоже чье? Ваше. Вы его сами формируете. Будете жить по Писанию. А будущее с Господом. Ваше будущее. Будете жить вне Писания. Погибнете, и тоже будет ваше. Вы же Христовы. А Христос Божий. То есть Павел довел еще до центра. А если мы не Христовы, то Христос и останется Божиим. Но какая нам от этого польза? Поэтому пусть нам Господь поможет, чтобы мы поняли хотя бы вот эти истины, которых сегодня было написано. Будете читать дома, еще раз перечитывать. Может, что-то поглубже возьмете, потому что я в некоторой мере поверхностно шел. Но пусть и сегодняшнее Слово Божие ляжет на наше сердце. Особенно, что все наше или все ваше. И от нас зависит, что будет дальше. Потому что Господь всегда готов нам помочь, чтобы наше будущее было прекрасным. Пусть нам в этом поможет Господь. Аминь.